Глава вторая. Хантер. «Ты уже уходишь?» Выбиваю из полной пачки сигарету. Шарю по карманам в поисках зажигалки. «Держи». Девушка зажигает огонь перед моим лицом, едва не опалив брови. Я с удивлением обнаруживаю это чувство отвращения. Не в первый раз, но и не последний, я так предполагаю. «Не знаю, чему ты удивляешься. По-моему, этот разговор уже был. Ты попросила меня прийти. Я тебе помог, так?» Затягиваюсь тягучим дымом и выпускаю в воздух маленькое колечко. «Ну, ты мог хотя бы сделать вид, что я не просто кошелек». Она обиженно вытягивает нижнюю губу, отчего меня, кажется, вот-вот стошнит. «Хантер, это происходит редко, но при этом ты всегда помогаешь мне. И я не претендую быть постоянной, но давай попробуем». Я хмурюсь. Отвожу взгляд к дому напротив нее. Вглядываюсь в окна. Интересно, ее подружки уже тусуются на вечеринке или все еще ждут, когда я дам им пищу для сплетен? «Хантер!» Ее голос повышается на октаву. Я бросаю окурок на ухоженный газон, затем поднимаю его и кидаю в урну, стоящую за спиной девушки. «Я просто починил твой компьютер, а не пробил тебе фаллопиеву трубу». Протягиваю руку в ожидании денег. «Сейчас по праву ты должна мне заплатить, а не ныть о том, что в процессе ремонта я тебя поимел». Она лезет с психом в сумочку, достает двадцатку и хлопает ей по моей ладони. Я довольно улыбаюсь. Джеки всегда такая настырная. Ее бы рвение, да в хорошее русло. То, каким образом она лезет из кожи вон, чтобы затащить в свою постель, развлекает меня. Я предпочитаю девчонок, с которыми потом не будет проблем. Это одноразовые подружки, которые не прочь спустить пар без претензий. Но Джеки не такая. Она, что называется, прилипала. А в дальнейшем опухоль на мою голову. К чему мне такие проблемы? Учитывая, как меняется цвет ее волос на глупой голове, так и в жизни постоянство мне отличается. И потом, если она выклюет мой мозг, кому отвечать за проступок? И так хватило уже проблем с влюбленностью. «Бывай». Я разворачиваюсь, чтобы уйти. Она хватает меня за фланелевую клетчатую рубашку, которая повязана на моей талии и тянет к себе. Я чувствую ее дыхание за своей спиной и ухмыляюсь. Еще одна попытка. «Что, если компьютер снова сломается, и мы будем дома одни некоторое время? Что ты любишь больше всего, Хантер?» Острые коготки впиваются в мою кожу. «Я помогу тебе». «Уверена?» Разворачиваюсь к ней лицом. Развязываю кофту и расстегиваю первую пуговицу на черных джинсах. «Становись на колени. Проверим, насколько правдивы твои слова». Этот взгляд, как она в смятении оглядывает оживленную улицу. Детей, играющих на соседней лужайке. Я знаю, кто ответил бы на вызов, но только не Джеки. «Давай зайдем в дом», — умоляет она меня. Я цокаю языком, вроде как расстроившись. Застегиваю пуговицу. Забираю рубашку, повисшую на ее кисти, и засовываю край в задний карман. «Я, блин, не могу на улице». «Ну, прости, ты мне не подходишь. Свободно». Вытаскиваю из заднего кармана кусок картона. «В следующий раз будь изощренней в попытках сломать видеокарту. Не засовывай подобные вещи. Моментально загорится». Швыряю в нее картон, зажатый между указательным и средним пальцем. И спокойным шагом иду домой. Мне приходится срезать в детском парке, чтобы дорога не была такой выматывающей и долгой. Больше всего я хочу лечь спать и не двигаться. По крайней мере, несколько суток. Спина изнывает после тяжелого рабочего дня. Я все еще коплю деньги на жизнь, так как нашей маме и без того хватает забот, чтобы тащить еще троих сыновей на своей шее. Мы стараемся изо всех сил накопить на вступительный взнос университета на одного из нас, хоть какие-то деньги, а дальше жить и работать. Ни я, ни мои братья не ждем, что нам свалятся на голову деньги, не ждем чего-то со стороны, полагаемся только на самих себя. Однажды нам удалось заработать неплохие деньги, но все было потрачено, когда ураган снес половину крыши нашего дома. Все накопленное моментально испарилось, и мы начали по новой хвататься за любую подработку. Я прохожу знакомый мне дом, по привычке заглядывая в окна на первом этаже. В них уже год не горит свет. Смешанные чувства, поселившиеся в моей душе, не прошли. Я хочу ее ненавидеть, придушить при первой же возможности. Но что делать с этими воспоминаниями? Так и не нашел баланс между любовью и ненавистью. А еще я скучаю по ней. На телефон приходит сообщение от одного из моих братьев о вечеринках, которые устроили наши друзья. Два разных места, где, казалось бы, я должен появиться. Но болезненные удары по позвоночнику тяжелыми мешками не очень сказываются на моем желании использовать момент. Мой рабочий день на выгрузке вагона, потом поход к Джеки вымотали меня полностью. Телефон снова загорается синим цветом, извещая о новом сообщении уже от моего младшего брата, который восхваляет аппетитные попки новеньких. Да, вот сейчас именно об этом я и думаю. Пропотевший на солнце пёки и желающий использовать душ по назначению. Прохожу еще два дома и вижу мой потрёпанный пикап, припаркованный на подъездной дорожке. Сегодня он был во владении мамы, которая ездила закупать продукты. Окна на кухне раскрыты. Оттуда доносятся вкусные запахи приготовленного ужина и гул голосов моих братьев. Толкаю дверь. Меня тут же встречает мама. «Ты плохо выглядишь». Она прикладывает ладонь к моему лбу. Приподнимается для этого на носочках. Проверяет губами. «Не приболел?» «Нет, мам. Я устал немного». Она отходит в сторону, чтобы не заслонять мне дорогу. Из кухни доносится звук тяжелого удара чем-то металлическим, а затем чертыхается Терренс. «Сколько раз я просила тебя не произносить подобные слова?» — возмущается мама. «Поставь на место противень, дубина! Ты все испачкаешь! Я заставлю тебя оттирать всю кухню, и тогда ваша вечеринка может остаться только в воображении!» Я стану, когда Чейз настигает меня, провожает вплоть до душа. «Не будь жопой, пошли! Мама поставила условие, что мы пойдем вместе. Иначе надо убрать чердак до того, как мы начнем учебу», — едва слышно произносит Чейз. «Так а в чем проблема? Мы что, в младших классах?» Снимаю с себя потную черную футболку и кидаю на пол ванной комнаты. «Ты, может, выйдешь? Или мне стоит оголить моего дружка для твоего устрашения?» Стягиваю джинсы и отодвигаю резинку трусов. Мелкий фыркает. Закрывает за собой дверь, и я слышу его теперь из-за двери. «После ваших выкрутасов с Терренсом нам приходится...» Он выделяет последнее слово. «Находиться постоянно вместе. По мнению нашей мамы, это нас сплотит». Как самый старший, я испытываю чувство вины. Тогда пострадала вся моя семья. И что уж говорить, мы все виноваты, но я в большей степени. Я все еще храню секреты, оставляя его просьбу без ответов. Включаю душ и с удовольствием становлюсь под прохладные струи воды. Смываю усталость и запахи со своей кожи. В памяти всплывает картинка, как мы украдкой находились в доме. Стояли под струями горячей воды вместе. Снова закрываю глаза, погружаясь в те моменты. Эта девушка убила во мне все прекрасные чувства, которые я испытывал к ней. И теперь этот долбанный душ всего лишь коробка с льющейся водой, а не место, где я получил столько удовольствия, пока прижимал ее тело к себе. Отключаю воду и становлюсь на холодную плитку. Чищу зубы и выхожу, затянув полотенце на бедрах. Семья уже сидит за столом. Мама дает им поручение. Синхронно братья поворачивают голову в моем направлении, пока я прохожу мимо них, чтобы натянуть трусы и чистые джинсы. Мама с меня сдерет шкуру. Не дай бог я появлюсь в белье на кухне. Уважение в нашей семье. Это первое правило. Она единственная леди, и мы должны относиться к ней с должным почтением. Когда я, наконец, располагаюсь за столом, мама смотрит на нас уничтожающим взглядом, заставляя взяться за руки. Смиренно опускаем головы, пока она читает молитву для того, чтобы Господь благословил нас и нашу еду. Где он был, когда с отцом случился сердечный приступ, оставив ее одну с тремя оболтусами? В такие моменты я готов разорвать наши руки, чтобы громко заорать, что я больше не верю в него. Но мама верит. Вот в чем проблема. Делать ей больно никто из нас не посмеет. «Аминь», — произносит она. Мы все поднимаем головы, и я начинаю раскладывать еду по тарелкам, как старший. Протягиваю маме заполненную тарелку. Затем Терренсу, Чейзу и себе. Фоном идет какой-то разговор, пока в моих руках мелькает серебристый обод ложки, забивая мой пустой желудок домашней едой. «И во сколько вы вернетесь?» Мама вопросительно смотрит на меня. Я поочередно оглядываю моих братьев. Они начинают глазами подавать сигналы, отчего я успеваю только прожевать и проглотить пищу. «В полночь!» Снова сосредотачиваясь на еде под недовольное бурчание парней. Они не соображают, что я просто больше не выдержу. Раз на то пошло, иду им навстречу. Постоять в стороне, пока они как следует развлекутся. Думаю, это достаточно для меня. Не уснуть бы. Мама хмыкает, включает какой-то сериал немного громче и перестает обращать внимание на тупую толкотню, происходящую постоянно между нами. Я заканчиваю пить чай. Терренс строчит своим друзьям сообщение, а Чейз уже стоит на пороге и обувается. «Значит так», — строго произносит мама. «Я прошу вас вести себя, как джентльмены, коих я вырастила. Никаких попаданий в неприятности. И, пожалуйста, перестаньте воевать между собой. Иначе я придумаю вам хорошенькую работу, чтобы не было желания выбивать дерьмо друг из друга». Терренс смеется в кулак, за что получает подзатыльник. «Я же ничего не сказал!» — восклицает он. «Вообще-то я младше этого придурка на 3 минуты. Какого я должен слушать его каждый раз?» «Потому что он тебя старше. Чейз младше вас на 1 год и понимает, когда необходимо закрыть свой рот и не перечить». Она указывает ножом в сторону младшего, становится к раковине, потом передумывает. И мы тут же начинаем кучковаться на пороге, чтобы она не заставила нас еще и мыть посуду. Я больно врезаюсь в Терренса. Мы буквально застряли в дверях, и, пожалуй, нам действительно нужна помощь. И она приходит со стороны кухни. Мама толкает нас в пояснице, чем выталкивает в узкий коридор. «То-то же. Идите. Чтоб вашей ноги не было до полуночи. И без приключений». Я успеваю натянуть свои военные ботинки. Даже не зашнуровывая, выметаюсь первым из дома. На крыльце жду моих раздолбаев-братьев. Хлопаю по карманам. «Твою мать!» — тихо говорю я. «Что опять?» Чейз натягивает какую-то хрень на свои плечи типа пиджака. «Я забыл сигареты в кармане джинс. Когда она заметит, оторвет мне голову». Спускаюсь по лестницам и подхожу к грузовику. «Ты же сказал, что бросил!» Чейз садится в машину ближе ко мне, оставляя место еще одному из нашей компании. «Обещал!» «Я слишком много обещаю. Пора прекращать с этой дурной привычкой. И кстати, не всегда возможно исполнить то, что задумано. Пафосно-мудрая мысль. То, чем я славлюсь. Иногда, как выскажусь, сам себе поражаюсь». Хорошенько загрузив Чейза, я достаю спичку и начинаю жевать ее. Терренс выбегает из дома. Мама шагает следом. «Этот придурок, по-моему, получил нагоняй. Мог бы забрать это вместо того, чтобы оставлять в душе. Теперь она будет пытать нас двоих». Он швыряет мне пачку сигарет, опускает вручную окно и выставляет локоть на улицу. «Все слишком хреново, чтобы быть таким распрекрасным. Вот и еще один наш философ. Тоже умеет высказаться. Быть двойняшками – порой жуткий и неприятный вариант. Мы вроде абсолютно разные внешне, но одинаковые в душе. Нам нравятся одни и те же вещи – машины, фактуры и девушки». Терренс оглядывается, когда мы проезжаем наш дом, достает пачку облегченных сигарет и с довольным лицом ее зажигает. Салон тут же начинает вонять горелым табаком. Чейз кривится, но сидит при этом молча. Быть младшим среди таких братьев, как мы, ничего хорошего. «Ты тоже обещал бросить курить!» Он решает, что нашел нужный момент, чтобы высказаться. «И что?» Терренс выставляет перед мелким сигарету, предлагает закурить. «Это ведь мой выбор, а не твой. Я ведь не дергаю тебя каждый раз, когда ты лапаешь сифиличную девушку». Они начинают толкать друг друга. Меня это, если честно, так задолбало. Поэтому врубаю на полную громкость концерт Black Veil Brides. Салон заполняется громкой музыкой. Кстати, из качественных колонок. Машина древняя, зато буфер новенький, полностью прокачанный. Парни перестают вести себя как дети. Дергают своими головами в текст мелодии, пока мы едем на вечеринку. Тер передает Чейзу окурок. Тот засовывает в пепельницу. Мне хватило уже одного штрафа за нарушение порядка, поэтому и здесь у нас некоторые правила. Единственное, что мы никак не можем разграничить с Терренсом, это девушек. Вернее, одну. Ту, из-за которой нас с ним чуть не пустили в оборот полиции несколько раз. Но она так и осталась главной девушкой в нашей памяти. Ничьей девушкой. Мне кажется, маме надо усерднее молиться. Потому что если вернется Уиллоу Чемберс, здесь всем будет мало места. Я не успеваю остановить машину, когда из нее уже выпрыгивают мои братья и практически мгновенно рассыпаются в толпе тусующихся одноклассников. Масштабы вечеринки значительно выросли за последние годы. Здесь есть даже ученики колледжа. Ребята, которые закончили учебу несколько лет назад. Долговязая фигура Чейза, который самый высокий из нас, возвышается над всеми. Он наклоняется к девочкам, что-то говорит и уже заводит их в дом, приобняв за талию. Мелкий подонок знает, как снять подружку с малых лет. Не знаю, как это удается, но ему бы подошла роль героя-любовника в каком-нибудь молодежном сериале. Пока Терренс крутит в руках бейсболку, наливает себе пиво в высокий красный стакан прямо из бочки, стоящей на улице. Я наблюдаю, как он поднимает свою гигантскую руку вверх и подзывает кого-то. Это, черт возьми, смешно. Один притащился ради халявного спиртного, второй — заняться сексом. Что я здесь делаю? Оставляю машину на свободном месте. Несколько раз бью проклятой дверью, которая не хочет закрываться с первого раза. Эта рухлядь скоро отправится на свалку. Надеюсь, не прежде, чем я приобрету новую. Достаю из кузова запасную фланелевую рубашку и завязываю ее на бедрах. Если вдруг похолодает, я всегда могу надеть ее. Музыка гремит на всю улицу. Дом светится огоньками. На улице уже потемнело, но недостаточно. Все двигаются в дом, чтобы заглушить свои сексуальные феромоны спиртным. Неспешным шагом я пересекаю дорожку, ведущую в дом. Захожу внутрь, оглушенный басами. Нечто попсовое сотрясает это место. Девчонки оделись максимально вызывающе. Парни уже отбирают для себя пару. По мне, так тут и не из чего выбирать. Всех я знаю практически с первого класса. Новеньких нет. А тех, кто сидит по домам в силу характера или внешности, могу пересчитать по пальцам. Зато парней тут полно. Вот кто не испытывает стеснения по поводу своей внешности. Прислоняюсь к дальней стене где-то между двух пальм. Терренс шагает ко мне с бутылкой пива. Он в курсе, что я не перевариваю разливное. Протягивает мне, предварительно открыв ее зубами. Запотевшая бутылка покрыта маленькими каплями конденсата, стекающими по моим пальцам. Грустно это все. Терренс кивает в сторону темных волос нашего брата. Он действует по старинке, никакого воображения. Да и ты не очень изощряешься, чтобы снять девочку. Кепка назад, наглый прищур и поманить пальчиком. Отпиваю пиво и морщусь от его горьковатого привкуса. Ну, каждому свое. Прислоняюсь к стене. Так что продолжай играть в эти игры. Она просто уехала. И как только вернется, у нас все будет на высшем уровне. И не забывай, я в курсе, что ты тоже с нее глаз не сводил. Но не надейся. Он показывает пальцем по горлу. Усмехнувшись, я поднимаю в его честь пиво. Пусть старается.